Христос воскресе! Сегодня мы прощаемся со Светлой Седмицей, но Пасха Господня, сорокадневный праздник, будет продолжаться. Этот праздник, который никогда не кончается, который присутствует во всех наших днях, и в особенности в нашей Малой Пасхе, в воскресных днях. Как говорят святые отцы, это солнце, Пасха Господня, лучи которого проникают повсюду. И мы можем, наверное, особенно оценить победу Господню в сегодняшнем мире, среди особенно скорбных испытаний, которые даются Церкви Христовой. Мы переживаем воистину страшные времена, и потому самые благословенные. Церковь Божия всегда окружена ненавистью тех, кто ненавидели Христа. И Церковь Христова видит эту вражду небывалую сегодня по отношению к себе в тех слугах, которые осуществляют явное присутствие сатаны здесь, на земле, в сегодняшнем мире. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его!» Это победное восклицание означает, что путь наш к вечной Пасхе Христовой проходит не только через победы, но и поражения. Время от времени враг как бы снова укрепляется и снова бывает побежденным. Господь дает возможность всем верным принять участие в той великой битве между Богом и дьяволом, между добром и злом за души человеческие, которая совершается среди нас. В память великомученика-победоносца Георгия нам уместно вспомнить сегодня, что не просто приносится в жертву змею невинность и чистота отдельных юношей и дев, но предаются по руганию тысячи и сотни тысяч юных душ. Если Церковь их не защитит, подобно победоносцу Георгию, то они погибнут, они будут пожраны этим змеем, который внимательно смотрит на всех, ища кого поглотить. И мы не можем в эти светлые дни не размышлять с болью о том, что происходит вообще с нашим Отечеством. У нас, тем более, герб Георгия Победоносца в нашей столице, который напоминает нам о том, что на земле мы призваны воинствовать и земным оружием, в том числе копьем, поражая всех наших врагов. Но сколь декоративным становится изображение Георгия Победоносца в гербе столицы, подобно трехцветному знамени или двуглавому орлу. И на наших глазах происходит полное разоружение нашего народа перед лицом очень страшных врагов, которые не скрывают своих намерений по отношению к России. Но если бы все зависело только от физической силы, то мир давно бы уже не существовал, и судьбы многих народов складывались бы совершенно иначе. Однако мы знаем, что есть иная, непобедимая сила Божией правды, которые поклонялись еще в древности богоизбранном народе, и потому Господь избавлял этот народ от руки фараоновой. Есть непобедимая сила, знамение нашей победы, крест Христов, которым явлена Пасха, воскресение Христово. И к этому небесному оружию мы призываемся всегда прибегать, а в особенности сейчас – когда уже нет абсолютно никаких надежд на другую помощь. Святая Церковь говорит нам, что это небесное оружие становится нашим, когда мы с молитвой и слезами обращаемся к нашему Господу, распятому и воскресшему. И она призывает нас, чтобы мы никогда не унывали и ничего не страшились, как бы скорбно ни складывались все обстоятельства. Сегодня за литургией мы слышали рассказ в книге «Деяний святых апостолов» о том, как Господь совершает избавление Своих этим оружием. Когда апостол Петр за смелую проповедь Христа воскресшего после которой множество людей обратились к вере Христовой, был посажен в темницу, вся церковь прилежно молилась о нем. Всегда мы должны молиться, но в особенности тогда, когда наступают скорбные времена, когда гонение на церковь, когда испытания посылает для нас Господь. Церковь непрестанно молилась, и молитва ее была глубока. Господь услышал и принял эту молитву, и оружием этим поразил врагов. Церковь молилась тогда, когда, кажется, уже все было безнадежно, когда Ирод решил, что ночью он выведет Петра для казни. И в это самое время Господь дает силу для его избавления. Час Божьей помощи всегда приходит тогда, когда все достигает своего предела. В твоей ли судьбе, в твоих ли обстоятельствах самых скорбных? Это мы должны хорошо запомнить. В том ли, что происходит с Отечеством нашим, с Церковью нашей? Но наше участие в этих бедствиях должно быть именно таким глубоким, чтобы Господь дал нам свою крепость и силу через нашу молитву. И мы должны довериться Господу, что бы с нами ни происходило. Господь близ, подобно тому, как апостол Петр, который находился в темнице, в стане врагов, охраняемый воинами, прикованный к двум воинам цепями, спокойно вверял свою жизнь Господу, хотя она уже была рядом со смертью, и спал спокойно среди этих воинов, подобно пророку Ионе, который среди бури, угрожавшей потопить корабль, спал безмятежно, зная, что десница Божия всегда все хранит и может в одно мгновение все чудесно изменить. И действительно, среди этого мрака, среди темницы, куда ни один луч света не проникает, кажется, явился, сияя светом Пасхи, ангел Господень. И, как сказано, тихонько толкнул апостола Петра в бок. Когда мы дремлем в жизни нашей, Господь посылает нам какие-то скорби или обстоятельства, которые как бы толкают нас, спящих, с тем, чтобы мы пробудились. И лучше нам перестать дремать, и лучше услышать, что значит это вразумление Божие, и проснуться. Господь всегда, мы знаем тысячи записанных и незаписанных случаев, спасает таким образом людей, которые находятся уже как будто бы на краю гибели, физической, но часто и чаще всего именно тогда, когда уже гибель духовная угрожает им. И то, как Петр себя ведет, по слову ангела, встает и, находясь в темнице, не зная, что делать ему, послушно исполняет все, что не говорит ему ангел, обувается, одевается и следует за ним. Так должны мы в этих темных, скорбных, от нас уже ни в чем не зависящих обстоятельствах следовать только Слову Божию, чтобы совершилось невозможное. Он следует за ангелом, он не знает, куда он идет, но он знает, за кем он идет. И так все удивительно происходит, так чудесно, что ему кажется, что это сон, что это не наяву. И Господь показывает нам, что он так же чудесно может вывести церковь свою, исповедующий веру народ, так что люди будут с изумлением смотреть, неужели это наяву происходит, неужели это правда. Так ведь и было с богоизбранным народом, когда Господь рукою крепкою, мышцею высокою вывел его и провел через море Черное, потопив в этом море гонителя фараона и всех врагов погубив. Пасха Господня призывает нас уповать всецело на нашего Господа, победителя ада и смерти. Нет такой победы, которую он уже не одержал. Но смысл всех событий, которые мы переживаем, заключается в том, чтобы мы вошли в победу Господню, в радость Господа своего. Не просто так приняли, ликующе воскликнули «Христос воскресе!», а чтобы крестом тем, который приобщается Его кресту, вошли в эту пасхальную победу. Но когда выводит уже ангел Господень Петра, так что все преграды преодолеваются, они проходят и первую, и вторую стражу, и железные ворота, которые вдруг встают перед ними, и кажется, уже теперь-то нету дальше пути. Они вдруг сами раскрываются, без всякого прикосновения. Вот это чудо, которое имеющий духовное зрение да увидит, чтобы знать, что та победа, которую Христос одержал, она может присутствовать во всех наших событиях, там, где мы следуем Господу. Но когда выводит ангел Петра, он оставляет его на улице и исчезает, потому что он уже вывел его от опасности врагов. Апостол Петр уже знает, где находятся его друзья. Он уже не нуждается в том, чтобы его вели за руку. Мы не должны требовать чудес там, где мы должны сами действовать. И исполнить то, что от нас зависит. И он с изумлением исповедует вот это чудо милости Божией, как сказано, не веря от радости, что такое может быть. И одновременно он понимает, что все самые великие чудеса, которые Господь совершает с людьми, то чудо, которого он сподобился, только слабая тень одного великого чуда, воскресение Христово. Когда истина Христова воскресения запечатлевается в нас, мы понимаем, как любит нас Бог, и что Богу все возможно, и что путь, которым Он нас ведет, воистину пасхальный путь от смерти к жизни, где зло не имеет над нами уже никакой власти. Вот оружие наше непобедимое – правда Христова и истина, которым мы приобщаемся к Христу Его и воскресению. Слово Божие говорит нам, что к истине взывает вся земля, ее благословляет небо, перед нею трясутся и трепещут все дела, ей принадлежит слава и честь и сила и величие всех веков. Тот, кто причастен истине, Христу воскресшему, тот уже победитель. Мы уже победители с вами. И весь смысл человеческой истории, судьбы каждого из нас, заключается только в том, чтобы мы стали теми, кто любит истину и кто рожден от истины. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос! Аминь! Сейчас, когда вы будете подходить ко кресту, священники будут давать вам освященный артос. Это святой хлеб, который называется великой агиасмою. По-русски значит «великой святыней». Есть две у нас великих святыни – крещенская вода и артос – пасхальный хлеб. Этот хлеб был освящен после первой пасхальной литургии, и в течение всей Светлой Седмицы он находился перед царскими вратами, он как бы впитал в себя все ликование Пасхи, каждое слово наших песнопений, наших молитв, тот воздух любви Господней, который открывает его Пасха. И мы будем хранить, приняв эти благословенные кусочки хлеба в течение всего года, как и крещенскую воду, на случай болезни, на случай несчастья какого-нибудь, искушения, и благоговейно принимать. И дай Бог нам, чтобы, когда мы принимаем с молитвою этот святой хлеб, было дано нам хоть в малой степени, но подобно преподобному Серафиму Саровскому среди лета услышать эти слова «Радость моя, Христос воскресе!» Потому что они присутствуют в этой святыне. И с этой радостью, и этой радостью преодолеть всякую скорбь, уныние и болезнь, благословляя и благодаря нашего Господа. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос! Аминь!